Глава 30. Вперед навстречу неизвестному. Незнакомцы изучали нас, не сводя глаз. Стало неуютно под их колючими взглядами, но скрыться было невозможно. Никто из нас не двигался, будто сговорились, что если кто тронется, то это станет сигналом к драке. Девушек было трое, а юношей 12. Их одежда была одинаковой и казалась сотканной из листьев, отчего они сливались с местностью. Я поразилась тому, что на девушках были обтягивающие комбинезоны. Вот срам-то какой! И как можно ходить в мужской одежде? Впрочем, если посмотреть на нас, то можно задаться вопросом, как можно ходить в ночных рубашках. Но по мне лучше уж в них, чем в комбинезонах. «Кто вы?» – спросил высокий плечистый блондин с правильными чертами лица. Взгляд его зеленых глаз заскользил по нам, останавливаясь на каждом. «Такой же вопрос мы можем задать вам», — ответил Ричард. «Можете», — согласился блондин, получше перехватывая дубинку. «Только преимущество на нашей стороне, и поэтому мы оставим за собой право главенства». «Тогда, боюсь, диалога не получится», — заметил Ричард ледяным голосом, от которого мне стало не по себе. Почувствовала, что он готов драться, несмотря на численный перевес противника и его оружие. «Ладно», — протянул блондин, опуская дубинку. Жестом руки повелел друзьям последовать его примеру. Те тоже опустили дубинки. «Мы жители леса, бывшие ссыльные, а нынче беглые. В свое время каждый из нас победил в битве и после нее сбежал. Представители департамента не могут отследить нас, ведь общепринятая магия здесь не действует, а без нее они беспомощны». «Мы тоже беглые», — сообщил Рафаэль. Только ни в каких бойнях мы не побеждали, да и оказались в ссылке только этой ночью. — А вы точно беглые? Блондин недоверчиво прищурился, и рука с дубинкой напряглась. — Не так-то просто сбежать. — Видимо, у нас был хороший проводник, — отметил Патрик, явно намекая на меня и мою остаточную магию. Вначале этот проводник случайно закинул нас в иную реальность, а потом помог бежать. «Ну зачем после этих слов с таким осуждением смотреть на меня?» Стало неуютно и захотелось спрятаться. Но пришлось остаться на месте. «Проводник, говорите?» — уточнила длинноволосая брюнетка с длинными ногами и большой грудью, так вызывающе выделявшейся под облегающей одеждой. Девушка была привлекательна, но холодна, словно выточенная изо льда. «И кто этот ваш проводник? Если вы покажете его нам, то мы, может быть, согласимся вам помочь». Пришлось шагнуть вперед. Раз им нужен проводник, то пусть любуются. Как же я ненавижу, когда на меня так пристально смотрят столько человек. Хочется стать ящерицей и заползти под камень. «У вас такая сильная остаточная магия, что помогла бежать всем?» – изумилась брюнетка. «Видимо, да», – без энтузиазма откликнулась я и с вызовом вскинула голову. «Значит, остаточная магия не сильно большая редкость, раз об этом явлении знают наши зеленые друзья». «И как вы контролируете ее?» – вкрадчивым голосом спросила еще одна девушка с огненно-рыжими волосами. «Ого! Так ее надо контролировать? Неожиданно!» «И чего это мне никто не дал инструкцию по эксплуатации магии? Та магия, которой я обладала прежде, не требовала особого внимания к себе. Она была врожденной, и я воспринимала ее как данность. Просто пользовалась бесконтрольно, так же, как и дышала. И та магия, что поселилась во мне сейчас, тоже не являлась чем-то для меня уникальным. Раз уж она есть во мне, так пусть будет. Вроде как не мешает». «Так вы ее как-то контролируете?» — повторила свой вопрос рыженькая. Она была ниже брюнетки, и выражение лица казалось куда приветливее. Россыпь веснушек делала ее образ солнечным, а губы с приподнятыми уголками выглядели улыбающимися, хоть сейчас ей было не до улыбок. «Ну...» — неопределенно протянула я, разводя руками. «Даже не знаю, что сказать про остаточную магию. Я не трогаю ее, она не трогает меня, так и живем». «Еще бы она не трогала нас, так совсем было бы хорошо», — пробурчал Патрик. «А то выдернула из постелей, да еще и сюда закинула». Я сжала зубы и ничего не ответила. «Да и что тут скажешь? И так все сказано». «Очень любопытно», — заметил блондин, подходя ко мне. Он выглядел настолько заинтересованным, что мне стало не по себе. Будто меня покупать собрались, и теперь высматривают изъяны и достоинства, чтобы знать, стоит ли за меня платить деньги. Скажите, на что хватило остаточной магии? «Переместить сюда друзей и сбежать с ними», — ответила я, не сильно вдаваясь в подробности о том, что мне во многом помогли звезды. «Если впутаю еще и их сюда, то новые знакомые решат, что я повелеваю звездами». «Магии хватило на перемещение и побег?» — удовлетворенно кивнул блондин. «Мне показалось, что он хотел еще что-то добавить по поводу магии, но вместо этого он сказал: «Ладно, пойдемте отсюда». Приютим вас, да подумаем, что с вами делать. Проверим, не связаны ли вы с представителями департамента. «Так вы думаете, что мы с ними заодно?» – ужаснулась Рэйчел, делая большие глаза. «А что бы вы думали, если бы скрывались от закона и встретили незнакомцев?» – вопросом на вопрос ответил блондин. За его спиной возникла хмурая фигура коренастого, коротко стриженного брюнета с кустистыми бровями. Больше всего поражали его глаза – один голубой, а другой карий. От этого он казался потусторонним духом тьмы, о котором я читала в детстве. «Я бы не стал им доверять», — с подозрением протянул он. «А я и не доверяю», — ответил блондин. Было видно, что блондин у них за главного. «Идите за нами», — приказала брюнетка. И двинулась вглубь джунглей. Никто из наших не сдвинулся с места. «Мы пленники», — вырвалось у Эрика. Рыженькая девушка удивленно посмотрела на него и залилась чистым хрустальным смехом, слегка откинув голову назад. «Нет, не пленники», — сообщил блондин, закидывая дубинку на плечо. «Просто мы подумали, что беглецам надо объединяться, вот и предложили вам примкнуть к нашей общине. Если вас это не устраивает, то можете остаться здесь. Но предупреждаю, что магия, не подвластная людям, живет в природе». Поэтому с неба льется огненный дождь, выжигая людей и не трогая деревья. Злобные птицы могут выклевать вам глаза, а хищные растения задушить. Здесь слишком сильное проявление магии, поэтому приходится быть настороже. И чем больше нас, тем больше шансов выжить. «Ух ты, так здесь настолько опасно!» – меня пробрал мороз. Тут же зеленые незнакомцы показались феями крестными, спасающими нас от верной гибели. «Предлагаю идти с ними», — сказал Ричард, направляясь за брюнеткой. «А я предлагаю», — начал было Эрик, желая сделать что-то наперекор Ричарду, но его никто не услышал. Все шли за Ричардом. «Постой!» — он ухватил меня за руку. «Ты что, с ним?» Он явно имел в виду Ричарда. Нашел время для выяснения отношений. Почему мужчины становятся такими собственниками, когда появляется соперник? «Куда все, туда и я», — повела плечами, мол, не вноси смуту. Эрик промолчал. Видимо, понял, что по-иному не выжить, и мы потянулись вереницей за грудастой брюнеткой, быстро идущей среди зарослей. Мне было очень неудобно идти и при этом держать края порванной рубашки. И угораздило же разодрать ее. Вскоре босые ноги стали болеть и кровоточить. Идти босиком по джунглям было опрометчиво. «Больше не могу идти», — жалобно выдохнула Кэти, подавляя слезы, которые уже блестели в глазах. «Больно так, что и шага не сделать». «Сейчас помогу», — откликнулась низенькая миловидная блондинка, хрупкая, как тростиночка, и кажущаяся нежной, как цветок лотоса. Интересно, за какие прегрешения такая милашка могла оказаться в ссылке? Неужели ее проступок столь страшен? Девушка скрылась в зарослях, а, вернувшись, потрясла в воздухе охапкой свежесорванных листьев сочно-яркого изумрудного цвета. «На вот», — сказала она, бросив под ноги Кэти немного листьев. «И что с ними делать?» — не поняла та, удивленно глядя, как они шевелятся и льнут к ее ногам. Листья оказались настолько активны, что Кэти отступила от них. «Обувайся», — рассмеялась блондинка. «Это как?» — не поняла я. Блондинка кинула мне под ноги немного листьев, а оставшиеся Рэйчел. «Просто наступи в них, а они сами станут обувью», – прощебетала девушка и снова убежала в заросли. Я так поняла, она пошла за еще одной партией листьев для наших парней. Я недоверчиво покосилась на Рэйчел и Кэти. Те, как и я, были в недоумении. Я отважилась и ступила в ворочащуюся кучу листьев. Они обрадованно воспрянули, заискрились и принялись оплетать мои ноги, идеально повторяя форму ступней и голени. Превратившись в изящные сапожки, листья замерли. В такой обуви было комфортно и легко. Сапожки, как вторая кожа, сели на ногу. Ступни больше не могли травмироваться, а из-за мягкости листьев мозоли были исключены. «Так это из листьев ваша одежда?» – догадалась я. «Да-да», – подтвердила рыженькая, изящно поведя плечами. «Эти растения очень опасны в природе, потому что норовят оплести каждого и задушить. Но если их оторвать от стебля, то они просто обволакивают тело и не причиняют вреда. При этом долго не вянут, и такой одежды хватает на несколько дней». «Надо же, как интересно!» – изумилась Кэти, перекатываясь с пятки на носок и обратно. «Очень необычная одежда и практичная. Только мы такую не сможем надеть». «Отчего же?» – несказанно изумилась рыженькая, захлопав глазами. «Негоже леди являть свое тело на обозрение». Кэти разделяла мое мнение. «А вот так лучше?» – встрял в разговор блондин и ткнул в меня пальцем, указывая на прореху, которую я старательно стягивала руками. «Так и будете ходить, держась за рванину?» «Все лучше, чем...» — начала я, но не закончила, так как появилась блондинка с новой охапкой листьев и бросила их под ноги нашим мужчинам. Они ступили в шевелящиеся ростки, и те расползлись по ногам, став сапогами. Теперь мы были обуты и готовы продолжить путь. «На вот!» — сказала блондинка, протягивая мне несколько листьев. «Для чего?» — искренне не поняла я. «Вроде как обувка на мне уже имеется, так для чего эта скромная добавка?» «Приложи к порванному!» — посоветовала она, и, не дожидаясь, пока я соображу, что к чему, сделала это сама. Я ощутила, как нежные листья поползли по коже, заполняя собой прореху. Было настолько неожиданное чувство, что я слабо вскрикнула. «Не бойся!» — усмехнулась блондинка. «Это с непривычки тебе страшно!» «Мне не страшно!» — уточнила я, склоняя голову, чтобы видеть происходящее. Теперь в том месте, где была видна кожа, оказалось зеленое покрытие. Оно зацепилось за края дырки, и теперь рубашка получилась приклеенной ко мне, что было крайне дискомфортно. Но я так и не успела уловить плюсы и минусы моей залатанной одежды, когда блондинка ухватила меня за рубашку и дернула. Я вскрикнула от неожиданности и неприятного тянущего чувства. «Ты что делаешь?» – набросилась я на нее. «Больно же!» «Зато теперь никаких неудобств!» – беззаботно откликнулась она, разводя руками. Тут я поняла, что рывком она отлепила листья от кожи, и они, как заплатка, надежно стянули рубашку. «Спасибо!» – поблагодарила я, признавшись самой себе, что так гораздо лучше. «Не стоит благодарностей!» – отмахнулась она. Брюнетка вновь устремилась вперед, за ней пошли блондинка и рыженькая, а потом в процессию включились мы, а завершали шествие остальные незнакомцы. Я шла за Эриком, и когда надо было подниматься в гору или перерезать через овраги, он подавал мне руку. «Представляю, как тебе пойдет зеленая одежда!» – услышала я сзади себя издевательский шепот Ричарда. «Она туго обтянет тебя. Это будет потрясающее зрелище». От неожиданности вздрогнула, но не обернулась. «Откуда он там взялся? Ведь позади меня шел Патрик». Видимо, в какой-то момент Патрик отстал, и его место занял Ричард. «Представь, как листья оплетут твое тело, плотно прилягут к коже, растекутся по ней, сделав тебя такой соблазнительной». Я вспыхнула до корней волос. Жар опалил лицо. Особо загорелись уши. Стало стыдно. В то же время внутри меня начала разрастаться злость, желая выплеснуться на негодяя. Как он смеет говорить подобное? Не ожидала от него, что он настолько нескромен. «Я уже чувствую, как мои руки будут нежно ласкать тебя», — снова раздалось сзади. «Заткнись!» — рявкнула я. Резко обернулась и треснула наглеца по щеке.